Соборная мечеть Тимура. Тимур хотел увековечить память о покорении Индии каким-нибудь новым и заметным монументом. Очевидно, он заранее знал, что это будет так, так как прибыл в Самарканд 20 мая, а 28-го уже наблюдал за закладкой фундамента большой мечети, которую назвали позже Эмирской мечетью. Размером она должна была быть собор, достаточно вместительной, отмечает летопись, чтобы принять всех верующих, собравшихся в ее дворе. Разумеется, для архитекторов и ремесленников наступили напряженные дни и бессонные ночи. 500 каменотесов были отправлены в горные карьеры. По дороге протянулись каменные блоки, доставлявшиеся на огромных арбах, приводимых в движение упряжками слонов, вновь обретенной тягловой силой. В связи с применением в строительстве этих животных специалисты изобрели вороты и лебедки, помогающие использовать эту силу еще более эффективно. Когда возвели стены будущей мечети, к их отделке привлекли 200 индийских мастеров. Тимур перешел от войны к строительству с полным самоотречением. Покончив с индийским походом, он не мог думать ни о чем другом, кроме как о новой мечети. Возможно, кампания этой зимой стоила жизни 200 000 человек, но эмиры это не тревожило. Военачальники-победители были поставлены надсмотрщиками за строителями, возводившими колонны и башни мечети. Внутри мечети поднялись кверху 480 колонн, появились кованые медные ворота, потолок выложили мрамором и отполировали. Позолоченным железом и серебром покрыли кафедру проповедника Иеналой. В качестве инкрустации послужили цитаты из Корана. Менее чем через 3 месяца Муэдзин уже скликал верующих на молитву с минаретов новых башен, а с кафедры поминалось имя эмира. Тимур никогда не принимал титула великого хана. Он оставался эмиром Тимуром Гуриганом, государем Тимуром Великолепным. Он не претендовал на принадлежность к Тюра, но статус правителя, происходящего из семьи Чингисхана. Его фирманы начинались короткими фразами: «Государь Тимур повелел», «Я, Тимур, слуга Аллаха, заявляю». Однако его внуки, родившиеся от женщины великоханского происхождения, имели титулы Мурзы и Султана. Тимур пожаловал им во владение ханства. Мухаммед Султан стал правителем страны Чете, пограничных монголов. Пир Мухаммед получил во владение Индию. Шахрух, обладавший более мягким характером, правил Хорасаном и строил по собственному вкусу дворцы в Герате. Сыновья опального Мираншаха имели владение на западе державы, которые были приведены в еще больший беспорядок. Тимур ни единым намеком не давал повода предположить, кого он назначит своим наследником. Стареющая Сарай-Ханум верила вопреки всему, что эмирский трон будет отдан Шахруху. Ханзаде интриговала и льстила ради того, чтобы сделать наследником своего сына Халиля. Однако никто не осмеливался спросить открыто эмира о наследнике. Для своих же внуков Тимур был бескомпромиссным арбитром и беспристрастным судьей. Свободный от тревог, мучивших женщин, Тимур, сидя в седле, наблюдал за работой слонов. Как-то ему пришло в голову, что имевшийся городской базар слишком мал. Он велел провести широкую улицу от Регистана к реке и создать по обеим ее сторонам торговые ряды. На все эти работы, по повелению эмира, было отпущено 20 дней. Он поручил надзирать за работами двум своим военачальникам, пригрозив им смертью, если торговая улица не будет создана в срок. Естественно, оба военачальника взялись за дело с максимальным рвением. Тимур, кроме того, приказал воинам снести все ветхие дома вдоль будущего торгового проспекта. Протестовать было бесполезно. Все владельцы домов бежали с пожитками, которые удалось унести, пока рушили стены их жилищ. Из-за города доставили рабочих, груды извести и песка. С места будущей торговой улицы убрали строительный мусор, утрамбовали землю, сделали подготовительные работы по планировке улицы и ее дренажу. Рабочих поделили на две смены. Одна работала днем, другая – ночью при свете факелов. Они были похожи, сообщает летописец, на бесов, работающих у адского пламени. Вместе работ не прекращался шум. И вот широкую торговую улицу построили. Над ней возвели сводчатую галерею, поставили дуканы, в островерхих крышах которых проделали отверстия для окон. Торговцам приказали немедленно везти свои товары. Еще до окончания 20-дневного строительства готовую улицу заполнили толпы покупателей. Тимур проехался по ней, выразив удовлетворение проделанной работой. Эпизод со строительством торгового проспекта имел последствия. Владельцы снесенных домов пожаловали судьям. Те во время игры в шахматы с Тимуром осмелились рекомендовать эмиру возместить убытки пострадавших домовладельцев. Это привело эмира в ярость. «Разве город не мне принадлежит?» — воскликнул он. Опасая за свои жизни, судьи поспешили заверить Тимура, что город действительно является его собственностью, и его действия по отношению к домовладельцам абсолютно оправданы. Поразмыслив, однако, эмир ответил: «Если вы считаете справедливым возместить ущерб этих людей, то я сделаю так, как вы хотите». Очевидно, в это время Тимур не думал о новом военном походе, но занимался сбором информации. У него не было никаких оснований тревожиться за судьбу своей державы. Эмир опустошил Индию. Север был под надежным контролем. Правда, у него отняли на западе земли, расположенные по берегам реки Тигр, однако в этой стороне не было силы, которая дерзнула бы вторгнуться во внутренние районы его державы. Он уже достиг 64-летнего возраста. Хотя его тело все еще ощущало силу, временами давали о себе знать болезни. В пожилом возрасте эмир сохранял живой и острый ум, но все чаще и чаще замыкался в себе. Характер его еще больше ожесточился. Он воздвиг соборную мечеть, но верхушка духовенства не смогла на него оказывать никакого влияния. Всю жизнь его беспокоил внутренний конфликт. В сознании Тимура набожность отца, проповеди его наставника Зайнеддина, постулаты Корана не совмещались с наследием его кочевых предков, воинственностью и жаждой разрушения. «У мужчины один путь — это путь войны, побед и славы. Султаны стран, расположенных на Западе, считались толпами ислама. В Каире правил халиф, в Багдаде – защитник правоверных. Правителя турок называли мечом мусульманской веры. Для них тюркские племена были варварами и наполовину язычниками. Поход против них разделил бы мир ислама и вовлек в войну миллион людей. Духовенство категорически настаивало на сохранении мира. Тимура называли завоевателем, гарантом веры, имя эмира упоминалось в молитвах. Но суровый характер старого тюркского воина имел еще одну грань. Тимур оставался тем самым бойцом, выехавшим на поединок к воротам Ургенча. Он никогда не оставлял вызова без ответа. А ведь сейчас предводителей племен, которых он взял под свою защиту, изгоняли с порога Малой Азии. Земли его сына подвергались вторжению. Багдад отобран у его наместника. Что это было, если не явный вызов? Кроме того, Тимур обдумывал поход в Китай. Он не мог двинуться туда, пока на Западе существовала угроза границам его державы. Здесь намерения старого тюркского воителя очевидны, как шахматные ходы. Его первоочередной план состоял в заключении союза с монгольскими ханами пустыни Гоби, затем поход в Китай. В этом случае ему пришлось бы покинуть Самарканд на много лет. Сначала он устранил шахматные доски султана Дели, ближайшего потенциального противника. После разорения Индии он двинулся на запад и обезопасил там границы своей державы. Совершенно очевидно, что эмир не хотел конфликтовать с турками, пока они оставались в Европе. Когда же турки вторглись в Азию, он поспешил сразиться с ними. Разгромив своих соперников на Западе, Тимур возвратился в Самарканд и подготовил в течение 2 месяцев свой великий поход в Китай. В мае 1399 года он вернулся в Самарканд из индийского похода, а в сентябре отбыл во главе своей армии на запад. Он не показывался в городе в течение 3 лет.